театр «Радио России» представляет «Ночная Маргарита». Радиоспектакль по мотивам одноименной повести Пьера Макарлана. Часть третья. Леон поднял бокал до уровня своих глаз. Фауст неловко поднялся между своей скамеечкой и столом и чокнулся со своим собеседником. Мы пьем за вашу ночь, мсье Фауст. Да, спасибо. За мою ночь. А вы говорили о каком-то дельце? Да. Так, дельце. Допустим, я предлагаю вам классическую сделку. Вечное приключение, которое соблазнило вашего предка. Согласились бы вы подписаться под этим актом? Но, значит, продать душу? Ну да. Да-да-да-да-да, вы правы. Душу или что-нибудь иное, это не имеет никакого значения с коммерческой точки зрения. Есть спрос, есть предложение. И я предлагаю вам сделку. Я даю вам молодость в обмен на вашу душу. По курсу дня. С вашими сомнениями, печалями. Вы что, вы это серьезно? Обычно я делаю это в менее романтической обстановке. Но ваша культура и семейные воспоминания заставляют меня соблюсти декором, уже давно вышедший из моды. Да, я покупаю вашу душу, мсье Фауст. За какую цену? В обмен на элегантную молодость. До самого последнего вашего дня, обозначенного высшей силой, которая, увы, находится вне моей компетенции. Мне 82 года. Сделка не очень соблазнительна. А если я омоложу вас на 60 лет, я вам гарантирую необычайную жизнь, равную по продолжительности той, которую вы уже прожили. Это арифметика, мсье Фауст. Я знаком с арифметикой. Значит, если вам верить, у меня будет, по крайней мере, 60 лет, которые я смогу прожить, если я не ошибаюсь, 20-летним юношей. Да. Именно так. Условия, принятые вашим предком, были такими же, какие я предлагаю вам. Ага. Угу. Ага. Тогда я... А вот и я. Вы пьете? Фауст поднял бокал и поднес его к лицу рыжей женщины. Как вас зовут? Меня зовут Маргаритой. Ночной Маргаритой. Выпей шампанского. Да, ночной Маргаритой. Потому что я сплю до 7 вечера и не могу лечь в постель раньше 7 утра. Я пью каждое утро, ну, если это можно назвать утром, белое вино в табачной лавке на улице Фонтен. Одета, как сейчас. А Маргарита... Ведь я же вам говорил. Ну, да. Ну, я пойду. Вы позволите? Она не ждала разрешения мужчин. Партнер оказался тут же, рядом. Они завертелись, делая мелкие шажки. Вложив руки в карманы брюк, старый Фауст с сигаретой в губах следил взглядом за молодой женщиной. Вы уже приобрели все движения молодого человека. Когда нужно скрепить договор? Ну, позвольте, мне хотя бы уплатить. Погодите. Когда я увижу Маргариту? Гарсон, счет! Увидите. Перед вами еще целая жизнь, чтобы хорошо узнать Маргариту. Да, приключения. Невероятно. Они направились на улицу Абесс. Причем Фауст заметил, что красавец Леон хромал. В незаметном маленьком кафе они прошли в пустую заднюю комнату. Там Леон достал лист бумаги, положил ее на стол рядом со вторучкой. Так, для вашей подписи достаточно будет немного крови. Не бойтесь, это не больно. Так, клянусь отдать мою душу по первому требованию властителя тьмы, он же Леон, 25 мая 2000 года. Вы согласны? Да, только ради бога не причинять мне боли. Так ваше ухо? Леон оцарапал ухо раскрасневшегося старика. Показалась капля крови, которую Леон собрал на кончике золотого пера. Оставьте мне хотя бы один шанс. О чем вы? Что вас не устраивает? Ну, говорите, а то кровь свернется. Да нет, я же не отказываюсь. Я прошу прибавить еще один параграф в договор. Ну, что за уловки, профессор? Ну, мы же договорились. Погодите. А если... скажем... Да, напишем так. Я разрешаю профессору Фаусту заменить его подпись подписью другого лица, которая подпишет это обязательство своей кровью и которая вследствие этого должно будет в назначенный срок отдать свою душу вместо лица, подписавшего этот договор первым. Лицо, подписавшее последним, является ответчиком по обязательству. А, вы об этом? Да мне все равно, вы или кто другой. Леон внес исправление в уже составленный договор, после чего старый Фауст поставил свою подпись под словами: «Составлено в двух экземплярах в Париже 25 июня 1924 года». Фауст ушел от искусителя, записав все же его адрес. Он шел мелкими шажками, спотыкаясь, быстро снуя вдоль еще спящих домов, как запоздавшая крыса. Он спрашивал себя в глубоком смятении, когда, в какую минуту в нем произойдет полная перемена. И как он перенесет вот это ужасное, когда старые кости подвергнутся чудовищной ломке? А если это будет происходить на глазах у публики? Он тщетно пытался отыскать хоть какие-то признаки омоложения. Площадь Тертер расстилалась перед ним в молчании. Только слышны были далекие свистки паровозов. Восточный вокзал перекликался с северным. В тот момент, когда старый Фауст стал подниматься по лестнице, он почувствовал такую слабость, что должен был опереться о влажную стену. Подъем казался ему бесконечным. Он останавливался на каждом этаже, чтобы отдышаться. Войдя в комнату, он с трудом закрыл дверь, разделся в лихорадке, швырявшей его из стороны в сторону, и бросился в изнеможении на кровать. Он закрыл глаза, так как уже потерял веру в обещание Леона. И думал. Вот так наступает смерть. Все постепенно умирает. Мысль за мыслью. Маргарита. Образ за образом, кусок за куском. Все уходит. Профессор Фауст проснулся на другой день в 10 часов утра. Солнце играло на его лице. Бессознательно вскочив с кровати, он в бешеном восторге ощутил крепость своих рук и ног. Наклонившись, он коснулся пола, не сгибая колен. А когда выпрямился, зеркало отразило красивого молодого человека образца 1924 года с густыми каштановыми волосами, вид которых наполнил его восторгом. Свершилось! Свершилось! Новый чарующий тембр голоса, поразил его больше, нежели необычайное превращение его тела. Этот новый голос напомнил ему кого-то очень знакомого, и он запел. Маргарита, ты меня не любишь, Маргарита, ты меня полюбишь. Разве можно так жить? Это жить жилье поросенка. Это предел распущенности. Все это нужно поменять к черту. Он поднял свои тряпки, держа их на вытянутой руке. Потом, порывшись в карманах и убедившись, что у него катастрофически мало денег, он засмеялся от неестественного противоречия между его теперешним физическим состоянием и отсутствием денег. У меня всего 100 франков. И ни одного сантима больше. Он выглянул в окно и заметил Люсьену. Она в припрыжку приближалась к его лестнице, и это заставило его содрогнуться. Он быстро втянул голову, и сердце его сильно заколотилось. Мое воскресение, то есть обновление, это очень серьезно. Это обстоятельство. Оно. Дедушка Фауст, я принесла молоко. Хорошо. Оставь молоко. Я лежу. Он услышал шаги девочки, спускавшейся по ступенькам. Если меня увидит кто-нибудь из жильцов этого дома, я пропал. Красавчика, куда делся дедушка Фауст, спросит меня. Еще у меня всего 100 франков. Ну, можно снять в гостинице недорогой номер. Хотя бы на несколько дней. Но до номера еще нужно добраться. И только ночью. Сейчас еще нет и 11. Черт побери. Впереди почти вечность. Открыв осторожно дверь, он взял бутылки с молоком, принесенные только что и накануне, и начал завтракать, ожидая часа своего бегства. Фауст уже неделю жил в гостинице недалеко от площади Пегаль. Там же, как оказалось, жил и его властелин под невинным именем Леон. Однажды они, надо полагать, случайно, встретились на лестнице. О, рад вас видеть, профессор. Да-да, конечно. Нечего скрывать, сударь, что вам неприятно видеть меня. Это так же понятно, как и то, почему вы полезли во внутренний карман своего пиджака. Кстати, пиджак, хоть и фронтоватый, но довольно безвкусный. Но это дело опыта. Вам всего... Сколько вам, сударь? Вам ли не знать? 22, мсье Леон. Вот. Вы просто не знаете нынешней моды. Тем не менее, вы хорошо выглядите. Хоть и несколько мрачноватый документ, ведь при вас, не так ли? Ведь именно его вы сейчас нащупали в кармане. Я иду в кафе позавтракать. О, нам по пути. Здесь есть симпатичное кафе на бульваре Рошешуар. Рекомендую. Кафе действительно было уютным. Каждый заказал себе салат, порцию яичницы с беконом. Правда, Леон попросил положить побольше базилика и бокал белого вина. И, конечно, кофе. Фауст заказал бы тоже вина, но... Почему без вина, сударь? Да так, знаете. Понятно. Уже привыкли к молодости? Пожалуй. Умоляю, профессор, будьте откровенны со мной. Я же все равно все узнаю, мне просто лень сейчас за завтраком вникать. Ладно. Могу сказать только, что весь мой долгий опыт жизни, мсье Леон, в явном противоречии с моими молодыми мышцами и... пылом новых инстинктов. Конечно. Все прошлое осталось при мне, а жизнь требует некоего наивного безрассудства. Не посоветуешь. Скитаетесь со своими ненужными знаниями по всем закоулкам Парижа. Да? Да. Там мои знания совершенно неуместны. Более того, я искал повода вступить в сношение с теми, с кем был знаком. Да. И они вас не узнавали. А остальные, молодых я имею в виду, совершенно ничтожные, не так ли, профессор? Да, да. Говорить с ними не о чем. Да. А документ, который вы только что нащупали в кармане... Даже если бы вы очень захотели, увы, не может быть утерян. И вас преследует мысль о единственном шансе на спасение. Да. Угу. И об этом я думаю. Да. Как найти человека? Леон, Леон, как хорошо, что ты здесь. В чем дело, Анжи? Леон, Леон, ну ты знаешь... Снежок. Мне нужен снежок. Знаешь, где меня искать и когда? Уходи, уходи сейчас. Хорошо, хорошо, хорошо. Я там буду. Извини. Да. Так вот, профессор, вам надо найти человека, в конец придавленного жизнью, чтобы он взял на себя обязательства по вашему договору. И вы думаете о дряхлых стариках, каким были вы совсем недавно, которые вспыхнули бы последним энтузиазмом для чувственных фантазий? Да. Да, старики. Я о них думаю постоянно. И потом, у вас ведь нет денег. Уж извините, профессор. Я хочу привлечь вас к своему делу. Вы видели эту женщину, Анжель? А? О, я понял. Снежок. Вот именно. Снежок. Да. Я буду оплачивать вашу работу. Правда, плата будет умеренной, профессор. Идет? Идет. И Леон поручил Фаусту довольно неопределенную роль посредника. Плата давала возможность сводить концы с концами и иметь чистое белье. Он проводил почти все ночи в дансингах и кабаре Монмартра. В один из жарких июльских вечеров, накануне национального праздника, Фауст сидел на террасе пивной на бульваре Рошешуар. Мимо него прошла женщина и посмотрела на него, улыбаясь. Он узнал ночную Маргариту, рыжеволосую, белую и розовую, одетую в платье цвета морской волны. Он не видел ее с той знаменательной ночи и сделал рукой призывный жест. Девушка села рядом с ним. Их колени соприкоснулись. Ты очень мил. Как тебя зовут? Жорж. Жорж Фауст. Я вижу по твоим глазам, ангелочек, что ты свободен от предрассудков. Увы. Плутишка. Ты случайно не боксер? Вместо ответа Фауст, уже перенявший наиболее изысканные приемы своего властелина, пощекотал хрупкий затылок под коротко стриженными волосами. И девушка словно размякла, ее глаза затуманились. Ты меня поведешь куда-нибудь? У меня нет ни гроша. И Фауст заметил, как девушка покраснела, но не от чего-либо, а от удовольствия. Видимо, приключение шло по ее сценарию, не нарушая ее сентиментальных иллюзий. Пойдем, мой красавчик. Милый красавчик. Мой милый красавчик. Слова, произнесенные девушкой, вызвали вдруг раздражение в молодом повелителе Маргариты. Не называй меня ни мальчиком, ни ангелочком, ни красавчиком. Я не тот, не другой и не третий. Я Я. Он впился долгим поцелуем, мучимый голодом и желанием обладать этим телом. Желанием, не покидавшим его с последней ночи ушедшей старости. Лицо Маргариты, еще не понявшей, что произошло, стало вдруг более утонченным. Она шла рядом с Фаустом, искоса поглядывала на красивое лицо молодого человека и, встречаясь с его улыбкой, улыбалась в ответ. Молчаливое и полное счастье в атмосфере звуков оркестра, который словно развлекал пассажиров воображаемого океанского лайнера. Фауст увлек свою спутницу в маленький ресторан на улице, упиравшийся в монастырь. Им подали в маленькую беседку, увитую жимолостью. В конце улицы, в монастыре, пели сироты. Ты слышишь? Малютки, как хорошо. Дай мне руку. Фауст протянул ей руку, и она бережно держала ее в своей руке, как молитвенник в переплете из слоновой кости. Отдыхай. Я отдыхаю. Я будто... Не смейся. Я будто очищаюсь. Я погружаюсь в какую-то иную сферу. Она внезапно взлохматила его волосы. Марш! Потом они расплатились, и Фауст обнял молодую женщину за талию. Если хочешь, мы отправимся в Саре. Мы там встретим Леона, с него причитается немного деньжат, но... А затем... Маргарита нежно посмотрела на Фауста. Тот засмеялся и приник к ней долгим поцелуем. Жорж, потом, после, после Сары, ты безумный, безумный. Посмотри, я, кажется, забыла перчатки. Сироты уже не пели. Их, наверное, увели спать. Но воздух еще был населен консьержками, аккордеоном, женским смехом. И вся эта звучная сумятица заглушалась понемногу отдаленным шумом поезда Северного вокзала, который словно увозил каждый вечер дневные шумы Парижа. Вы слушали третью часть радиоспектакля «Ночная Маргарита» по мотивам одноименной повести Пьера Макарлана. Перевод Моисея Гаевского. Авторы инсценировки Александр Кукис. В спектакле принимали участие артисты Юрий Яковлев, Авангард Леонтьев, Любовь Германова, Александр Груздев, от автора Сергей Бурунов. В эпизодах артисты московских театров. Над спектаклем работали композитор Михаил Антал, звукорежиссер Андрей Коновалов, постановка Аркадия Абакумова. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».